Глава 23. Богатство царя Ивана Грозного. Грозный собирал сокровища всю жизнь. Его глаза загорались огнем жизни только при виде крови и золота. В праздники, в прием послов, когда в простые покои его сносили несметные богатства, когда нелепо ставили их одно на другое, вовсе не заботясь о симметрии, лишь бы горела комната с пола до потолка, и рубины, и сапфиры, и жемчуга, и аквамарины, нежные, как взгляд дитяти, высвечивали мириадами звезд. Он садился на свой трон, свалявшуюся бороду теребя рукою, и тогда в глазах его горело нечто, что роднило его со скупым рыцарем Пушкина. Один его трон представлял собою сокровище неоценимое. Жена самозванца, Марина Мнишек, оставила в своем дневнике его описание. Трон был из чистого золота, вышиною в 3 локтя. Под балдахином из 4 крестообразно составленных щитов с круглым шаром, на котором стоял на лапе орел великой цены. От щитов над колоннами висели 2 кисти жемчугов и каменьев. В них топаз, величиной с грецкий орех, любимый камень царя Ивана, горевший тем же неверным желтоватым цветом, что и его глаза. На троне же любо художество златокованное, изваяно хитростью дыхание, доброгласная и сладкая песня возглашаху. С ними же и золотые древеса, на них же птицы златокованные сидяху, яко на ветвях топольных, сирич древесных или певгов островерхих, хитростью издающие песни медовные. Сейчас, когда золото только разменный знак, и люди, по крайней мере у нас в России, понемногу уже отвыкают от дурной привычки украшать свои лбы и уши его желтым блеском, мы даже представить себе не можем расточительного блеска московских царей. И не было средства, будь то обман, вероломство, грабеж, убийство, какого не употреблял бы Грозный, приумножая свои сокровища. В 1571 году, в страшный ураган, татарский хан Давлет-Гирей поджег Москву, и в огне погибли десятки тысяч людей. Бояре, дикие, купцы, попы искали спасение в реке и московских прудах, с мешками богатств своих залезая по шею в воду. Тот, кто уцелел от огня, утонул в воде. И на целый год Москва-река была запружена трупами. Грозный бежал со своими сокровищами в Вологду, но едва кончился пожар, вернулся на правеж. Казнил всех, кто спасся, а имущество конфисковал. Он брал деньги у посадов и городов взаймы, без отдачи. Он напускал татар на города, а те, разграбив, отсылали ограбленные из 600 посадов и церквей при налете на Дерпт богатство своему родственнику. Он напускал на области бояр, чтобы те, правя, в волю насосались народной крови, выколачивая из своих подданных богатство взятками, неправым судом, поборами, а потом предавал бояр казни, ограбленные ими добро, отбирая в свою пользу. Казалось, будто целые дни он только и думал о том, как отобрать, ограбить, отнять, заточить, убить, измучить. Так городу Перми приказал доставить кедрового дерева, которое в Перми не произрастает. А когда по этой причине кедрового дерева не доставили, велел взыскать с нерадивых к воле государя пермяков 12 тысяч рублей. Так городу Москве, сорвав с шута колпак, приказал наполнить он и колпак блохами для лекарства. А когда сказали ему, что Буди удастся собрать по Москве столь ужасающее количество блох, то в колпаке удержать их не можно, ибо они распрыгаются, повелел наложить на город Москву контрибуцию в 7 000 рублей. Поехал однажды на охоту и не убил ни одного зайца. Значит, всех зайцев вытравили бояре. Наложил контрибуцию в 30 000 рублей. Но подлее всего разыграл он комедию с отречением от престола. Сняв с себя барма Мономаха, посадил на золотой свой трон сына казанского царька Симеона, а сам сел на ступеньках Я не царь больше, смиренный Ивашка, рабишка твой. Но заодно уже переложил на нового царя все долги и обязательства, а грамоты и привилегии, выданные им, рабишкой Иваном, объявил недействительными. Государству грозил крах. Бояре, духовенство, купечество умоляли царя вернуться на престол. Он милостиво вернулся, но поставил условием, чтобы все хоть сколько-нибудь состоятельные в государстве люди поднесли ему неисчислимые дары и подношения. А грамоты и льготы все-таки были написаны заново, и Грозный получил за них большие деньги. Все эти богатства Грозный должен был прятать. Куда же? Мамочкин говорил монотонным, размеренным голосом, словно в большой жбан цедил воду. Дротов крутил одну за другой папиросы, думая о том, что вот прошлое. Вот прошлое его предков. Сколько же лет нужно, чтобы наследственную тяжесть этого коварства, лжи и крови, тяжкой власти золота смыть, забыть, уничтожить? В пещере было душно. В упругой темноте, как в пустом и темном храме, липкая, мертвая до шорохов, простерлась тишина. «Так где же теперь все эти богатства?» — спросил Дротов.